Глава 15. Напуганная девушка помчалась по Вуд-Лейн. Все мысли смешались в кучу. Я насмотрела только вперед, совсем не глядя по сторонам и уж тем более не оборачивалась назад. Страшно увидеть нечто прямо позади себя. Собака бежала рядом, изо всех сил стараясь не отставать. Это ребенок? Но как ребенку удается настолько тщательно скрываться? Может, это взрослый, который старается не попадаться на глаза? Подобные мысли нагоняли на нее оторопь. Кто-то следил за ней, но зачем? Что им от нее нужно? Хорошо, что полиция уже в курсе, и сегодня днем приедет их сотрудник. Это придавало некоторую уверенность. Запыхавшаяся Яна остановилась на пересечении лесной дорожки с деревенской улочкой. Она пристегнула поводок к ошейнику Тиндера и быстрым шагом пошла по Мэрилес. Собака тяжело дышала. Из-за столь странной встречи оба испытали сильный приступ паники. Девушка перешла дорогу и пошла в сторону деревенского магазина. Пульсы дыхания начали стабилизироваться. Теперь ее беспокоило, что обратно придется возвращаться тем же путем. На улице пасмурно, а в небе собирались густые серые тучи. Нужно было ехать на машине. Яна зашла в магазин, взяла корзину, быстро набрала необходимые продукты и пошла к прилавку. Перед ней стояла небольшая очередь из двух покупателей. Когда Яна начала выкладывать свои покупки, Лилиан, владелица магазина, широко улыбнулась. «Привет, солнце!» и задала свой стандартный вопрос. «Крис хорошо о тебе заботится?» Муж хозяйки магазина приходился Крису братом. «Ага», — коротко ответила девушка. «Супер». Лилиан пробивала продукты и вела какую-то пустяковую беседу. Яна отвечала рассеянно и не впопад, поскольку все мысли были посвящены тому, что скрывается в местных лесах. Расплатилась картой, а потом попросила мелочь для счетчика. Лилиан сходила в подсобку. Вернулась с мешочком монет в 1 фунт, который обменяла на банкноты. Эту традицию начала Камилла, и она неплохо тут прижилась. «У тебя в коттедже тепло?» — спросила Лилиан, пока Яна складывала монеты в карман куртки. «Да, но отопление уже выходит недешево, а ведь настоящая зима еще не началась». «Согласна», — подтвердила Лилиан. «Камилла постоянно хочет заменить этот древний счетчик, но у нее никак не доходят руки». «А я уже привыкла», — сказала Яна. «Просто нельзя забывать о монетах». «Как поживает Тиндер?» — продолжила хозяйка магазина, облокотившись на прилавок. «Больше не убегает в лес?» «Ага, конечно, убегает при первой же возможности», — пожаловалась девушка. Она помолчала, но все же решила спросить. «Лилиан, а ты случайно не знаешь, в лесу кто-нибудь живет? «Кроме тебя?» «Да, прямо в лесу». «Вроде бы нет». «А почему спрашиваешь?» — с удивлением спросила хозяйка. «Сегодня я с кем-то встретилась». «Турист?» — предположила Лилиан. «Не знаю», — Яна пожала плечами. «Ладно, не бери в голову. Просто спросила. Спасибо за монеты». «Пожалуйста, хорошего вечера. Крис отведет тебя в красивое место», — Лилиан подмигнула. «Новости разлетаются мгновенно», — с улыбкой ответила Яна. «Он уже заходил сегодня, вот и рассказал». На кассе появился другой покупатель, поэтому Яна попрощалась и вышла из магазина. Яна с Тиндером неспешным шагом пошли в сторону Вуд-Лейн. Увиденная фигура явно не похожа на туриста. Но все же Лилиан не слышала никаких необычных новостей об этих лесах. В начале тропинки девушка остановилась и посмотрела вдаль. Сверху серое небо, а по сторонам густой лес. Поэтому дорожка напоминала длинный темный туннель. И на ней нет ни одной живой души. Путь до коттеджа казался таким долгим, но все же нужно продолжать путь. Яна решила побежать, но сумка с покупками больно хлопала по ноге. Короткие лапки Тиндера уже устали, поэтому пес, требуя хотя бы кратковременного отдыха, постоянно дергал поводок. Девушка перешла на быстрый шаг, чтобы собака не отставала. Они добрались до последнего поворота тропинки, и в поле зрения появился дом. Яна внезапно остановилась. В саду кто-то есть. Кто-то маленького роста. но расстояние не позволяло рассмотреть какие-либо детали. Девушка наблюдала, как маленькая фигура направилась к двери коттеджа. Заметивший постороннего, Тиндер начал лаять и натянул поводок. Некто развернулся и убежал в лес за коттеджем. «Эй, стой, вернись!» — кричала Яна, пока бежала к дому. «Эй, кто ты?» — крикнула она, ощутив прилив храбрости. Тиндер перестал лаять и начал принюхиваться. Из леса не доносилось никаких звуков. «Эй, кто там?» — повторила Яна и прислушалась. Где-то вдалеке щебетала одинокая птица. Собака потеряла интерес, поэтому, наверное, неизвестный ретировался. Но что он делал у двери? Пытался проникнуть внутрь? Девушка покричала еще, а потом вошла в дом, где наконец-то отцепила поводок. Пес радостно ускакал на кухню, чтобы попить воды из своей миски. Встревоженная встречей, Яна быстро разложила продукты по местам, скинула куртку и села за ноутбук. Нужно кое-что проверить. Несколько дней назад она искала информацию по запросу «Животные, обитающие в Колшоу». Теперь же девушка решила поискать информацию по запросу «Загадочные случаи в Колшоу-Вудс». Появились страницы поисковой выдачи и новостные статьи. Наверху красовался заголовок «Странная встреча в Колшоу-Вудс». Яна начала читать, но потом поняла, что это всего лишь интервью с человеком, утверждающим, будто над лесом он видел неопознанный летающий объект. «Ну, я точно не видела НЛО, но это существо может быть кем угодно», — подумала она. Девушка читала дальше. Промелькнуло сообщение о найденном 2 года назад в карьере Колшоу-Вудс теле. Полиция просила помощи в установлении личности жертвы, поскольку та оказалась не из местных, но дело все же раскрыли. Потом нашелся рассказ 65-летней мисс Сьюзен Причард, сообщившей о пропаже собаки во время вечерней прогулки. Когда женщина пыталась найти погнавшегося за чем-то питомца, она внезапно услышала детский плач. Причард немедленно обратилась в полицию, было организовано полномасштабное прочесывание леса. Ничего странного они тогда не нашли, а собака вернулась самостоятельно. Сотрудники полиции предположили, что из-за стресса Сьюзен приняла мяуканье чьей-то кошки за детский плач. В ответ женщина заявила: «Но это слишком странный звук для кошки». «Интересно, но я ничего такого не слышала», — подумала Яна, а затем продолжила чтение статей, которые могли бы объяснить, что же это такое. Полчаса спустя она констатировала, что ничего даже отдаленно похожего в местных лесах никогда не наблюдалось. Со смешанными чувствами девушка закрыла ноутбук, а затем принялась заниматься бытовыми делами. Аккуратно расставила продукты в холодильнике, пополнила счетчик и положила мешочек с мелочью в шкаф под лестницей. Приготовила кофе и поднялась наверх. Теперь остается дождаться детектива, а вечером предстоит свидание с Крисом. Но перед этим нужно убрать беспорядок, учиненный Тиндером в спальне с вещами хозяйки. Она вошла в комнату. Пес неплохо тут постарался. Разгрыз почти все коробки и вытащил их содержимое, но не успел слишком сильно что-то повредить. На нескольких пакетах с одеждой Камилы красовались следы от зубов, а те пинетки, принесенные Тиндером, оказались лишь слегка примятыми. «Повезло же негоднику, что ничего не испортил», — подумала девушка. Яна отставила кружку с кофе в сторону, опустилась на колени и начала собирать вещи, пытаясь отсортировать их по своим коробкам. Сегодня Тиндер вдоволь набегался и теперь крепко спал внизу, поэтому вряд ли он уже решится на новые шалости. Яна расскажет Камиле о происшествии, извинится и заверит, что впредь подобного не повторится, и станет тщательно закрывать за собой двери. В одной из коробок нашлась еще одна пара белых пинеток. Они были завернуты в бумажную упаковку вместе с маленьким белым платьем, принадлежавшим младенцу или кукле. Яна не знала, зачем Камила хранит такие вещи, но это и не ее дело. Девушка тщательно завернула вещи обратно в бумагу и уже собиралась положить их в коробку, но тут заметила лежавший на дне фотоальбом. Яна знала, что некрасиво открывать чужой альбом и подглядывать, но любопытство все же взяло верх. Ничего от этого не будет, да и Камила никогда не узнает. Девушка осторожно достала глянцевый светло-серый альбом с красивой обложкой. Подобные штуки можно заказать в интернете. На первой странице красовалось фото золотого солнца над синим морем, под которым стояли подпись «Наш последний отпуск» и дата «Три года назад». Яна перевернула страницу. На нее смотрели Крис и Камилла. Они идеально подходили друг к другу. Одинакового цвета волосы, красивые скулы и милые улыбки. Яна почувствовала укол зависти и задумалась, почему они вообще могли расстаться. Она листала страницу за страницей. Фотография Камиллы в бикини на шезлонге возле бассейна. Крис выходит из моря и смеется. «А у него мускулистое тело», — подумала девушка. Они сидят в ресторане, взбираются на гору, осматривают достопримечательности. Фотографии сняты на палку для селфи или кем-то посторонним. Яна продолжала переворачивать страницы, на которых эти двое прекрасно проводили время и явно влюблены друг в друга. Почему этот отпуск стал последним? Почему они расстались? Крис не захотел вдаваться в излишние подробности. По многочисленным фотографиям Яна поняла, что их отношения являлись чем-то большим, чем простой интрижкой или мимолетной влюбленностью. Девушка немного растерялась. Камилла оказалась привлекательной, уверенной в себе женщиной, построившей успешную карьеру. Крис души не чаял в своей спутнице. Сегодня вечером они пойдут на свидание, но вряд ли Яна сможет показаться ему лучше Камиллы. Наверное, он видит меня одиночкой, которая от безделья выдумывает всякие истории. Крис просто пожалел меня, вот и пригласил, — подумала она. И, возможно, он уже пожалел, что вообще позвал ее на свидание. Девушка захлопнула альбом и положила в коробку, а сверху поместила сверток с детской одеждой. Закрыла коробку и отодвинула подальше. Теперь ей не хотелось идти на свидание. Яна допила остатки кофе, а потом решила написать Крису. «Я пойму, если ты решишь все отменить». Мужчина ответил почти мгновенно. «Даже и не подумаю. С нетерпением жду. Заеду в 7. До встречи. Целую, Крис».